эфире детская передача «Хряничок». Дорогие дети, Христос сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Христос зовет и взрослых, и детей прийти к Нему, и обещает: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Он предлагает нам частичку самого Себя, чтобы очищать и ободрять нас, дать нам мир сердца и любовь к Богу и людям, чтобы мы имели вечную жизнь, и чтобы люди чувствовали себя хорошо с нами рядом, как у чистого, свежего родника. Пусть эти уроки поможут вам ближе узнать Бога и то, как можно стать родничком Его воды. Будет с вами и от зла всегда хранит. Небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем. Велики его свершения, очевидны во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока. Подтверждают это звезды, солнце, птицы, облака. А венцы творенья, люди, что из праха Бог создал, не свидетельствовали о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах морей, Бог создал под небесами силой дивною своей. Здравствуйте, дети! Я начну сегодня урок с вопроса. Приходилось ли вам наблюдать, как работает гончар? Нет. Советую при первой же возможности посмотреть. Это очень интересно. Интересно видеть, как из бесформенного комка глины под руками искусного мастера появляются чудесные изделия. На высушенные кувшины умелым мастером наносятся причудливые узоры. Потом кувшины, вазы ставятся в печь и обжигаются. Теперь уже и краска не сотрется, и кувшин не помнется. Постучишь по кувшину — звенит. Мастер делал. А посмотрите на весь мир, который окружает нас. Какое великое чудо вокруг нас. Все это — тоже дело рук великого мастера. Все это — творение великого Бога. Ему не нужны были для этого никакие инструменты. Бог сотворил все посредством своего слова. В первый день сотворил Бог свет. Во второй день Бог отделил воду на земле от воды в облаках. В третий день сотворил Бог все растения. В четвертый день сотворил Бог все светила небесные. В пятый день сотворил Бог всех рыб, пресмыкающихся и птиц. В шестой же день сотворил Бог всех животных. Юный друг, об этом ты можешь прочесть в первой книге Библии, на ее первой странице. Мир, который Бог сотворил, был очень красивым. Там не было шипов и колючек, звери жили мирно, и никто никого не трогал. После всего этого Бог сотворил первого человека, Адама. В Библии это событие описано так. Бог взял глину и сделал тело человека, затем он вдохнул в нее жизнь. Представляете, каково было Адаму, когда он увидел этот прекрасный мир, и все это Бог сотворил для человека. Бог даже разговаривал с человеком. И вот настал день, когда Бог решил создать еще одного человека, помощницу Адаму, Ева. Наверное, она была счастлива с Адамом. У них не было плохих мыслей, и сердца их были свободными от зла. Бог любил их, и они любили Бога. Бог сотворил людей и поставил их над всем своим творением. Сотворение человека и всего мира является чудом и великой чудесной тайной. Но самое большое чудо – это то, что мы можем разумом нашим познать Бога и сердцем нашим любить Его. Расскажите, пожалуйста, кто такой сатана? Я отвечу вам, но для этого вы должны вспомнить, что я вам рассказывала об ангелах. Вы помните, их создал Бог. Ангелы – служители Господа. В самом начале сатана был одним из великих ангелов Божьих. Он любил Бога. Он был главным служителем Господа. Сатана исполнял все повеления Божьи. Но однажды он перестал любить Бога и перестал слушаться Его. Ангел сатана стал завидовать Богу и пожелал сам стать таким великим, как Бог. Так сатана стал падшим ангелом, врагом Божьим. И с тех пор всячески старается вредить Богу. Некоторые ангелы тоже встали на сторону сатаны. Этих падших ангелов Слово Божье называет демонами и бесами. Они служат сатане, а не Богу. Они, как и сам сатана, являются духами. Мы их не видим, но они находятся вокруг нас. Сатана и демоны страшно боятся Бога, потому что знают, что однажды Он пошлет их в огонь вечный. Это место называется адом. Там будут вечно мучиться и страдать все те, кто служит сатане. Сатана всячески пытается склонить нас ко злу. Поэтому будем помнить, кто слушается сатану, тот грешит. Падшие ангелы искушают людей, действуют через колдунов и ворожей, через экстрасенсов и гадателей. Один из излюбленных методов искушения – гороскопы. Читая гороскопы, люди попадают в зависимость от сатаны и его демонов. Если же мы любим Бога и имеем Его в нашем сердце, то сатана и демоны бессильны. Они не могут причинить нам зла. как хорошо, что Бог сильнее сатаны, и Божьи ангелы сильнее демонов. Если вас интересует эта тема, то прочитайте книгу «Деяния апостолов», главу 12, стихи от 7 до 11, и узнаете, как Бог помогает верующим через ангелов. Сегодня ты узнал, как великий Бог сотворил все живое и растительное на земле, как появились первые люди на земле, Адам и Ева, сердца которых не знали зла. Бог любил их, и они любили Бога. Ты, юный друг, услышал сегодня о падших ангелах, сатане, демонах и бесах. Теперь ты знаешь, что сатана и демоны страшно боятся Бога, и они бессильны, если мы любим Господа и имеем Его в нашем сердце. Послушайте домашнее задание. Для чтения. Книга Бытия, глава 2, стихи с 7 по 25. Книга Деяний апостолов, глава 12, стихи с 7 по 11. Книга Исаии, глава 14, стихи с 12 по 17. И Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 18. Для размышления я предлагаю вам следующие вопросы. Вопрос первый. Как Бог сотворил первых людей? Вопрос второй. Что такое ад? Вопрос третий. Кто такой сатана? Вопрос четвертый. Чего хочет достичь сатана? И вопрос пятый. Кто сильнее, сатана или Бог? Который ты И что? В конце дороги будет. А теперь, ребята, давайте поблагодарим Бога за наше чудесное общение. Могущий Бог, Создатель неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты сотворил для человека чудесный мир на земле, за Твою любовь к нам и за Твое могущество. Мы благодарим Тебя за то, что сатана не имеет власти над нами, потому что мы являемся Твоими людьми. Мы благодарим Тебя за то, что все злые духи боятся Тебя. Наш великий Бог, помоги нам остаться верными Тебе до конца нашей жизни. Аминь. Через полгода ангел Гавриил снова был послан Богом на землю. На этот раз в маленький город Галилейский, называемый Назаретом. Явился он к Деве Марии, обрученной с Иосифом. И вошел ангел Гавриил к Деве Марии и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» Мария очень испугалась, увидев возле себя ангела, и успокоил ее ангел: «Не бойся, Мария! Ибо ты обрела благодать у Бога. Ты родишь сына и дашь ему имя Иисус». Иисус значит Спаситель. И ангел рассказал о Спасителе, Мессии, который должен был родиться. «Он будет велик, Сын Всевышнего, Сын Божий. Дух Святой позаботится об этом, и сила Всевышнего даст жизнь младенцу. Посему и рождаемое святое и наречется Сыном Божиим». Но Мария не могла понять, как это все произойдет, ведь у нее еще не было мужа. Ангел Гавриил хотел помочь Деве поверить в сказанное им. «Вот и Елизавета, родственница твоя, тоже родит сына, хотя она и стара уже, и до сих пор еще не имела детей. Теперь ты знаешь, что для Бога нет ничего невозможного». Мария обрадовалась благой вести ангела. То, что Бог обещал много столетий тому назад, должно было очень скоро исполниться, и она, Мария, станет матерью обещанного Спасителя. И поверила Мария тому, о чем говорил ей ангел. Желая быть послушной Богу, она сказала: «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел и возвратился на небеса. Мария же через несколько дней собралась навестить Елизавету. Она пришла поговорить с Иосифом. «Иосиф, я хочу навестить мою родственницу Елизавету». «Иди в Иудею? Я не хочу, чтобы ты пошла одна. Вот когда мы поженимся, то сможем пойти вдвоем». Но Мария пошла к Елизавете одна. «Мне сказал ангел, что Елизавета тоже родит сына. Хорошо бы поговорить с ней об этом». Когда Мария пришла к своей двоюродной сестре, Елизавета воскликнула. «Мария, как чудно Бог благословил тебя! И откуда мне знать, что пришла ко мне Матерь Господа моего?» Услышав это приветствие, Мария поняла, что Елизавета знает об ее сокровенной тайне. И Дева Мария исполнилась Духа Святого и стала славить Господа. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, славит душа моя Господа». Около 3 месяцев пробыла Мария с Елизаветой и возвратилась в Назарет. После возвращения Марии Иосиф, обрученный с нею, заметил, что невеста его должна родить ребенка. Ночью во сне ему явился ангел и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию как жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Бог избрал Марию быть матерью Божьего Сына. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Рано утром Иосиф поспешил увидеть Марию. «Мария, прошлой ночью во сне ангел сказал мне, что ты будешь матерью Сына Божьего. Теперь мне ясно, что Бог избрал меня, чтобы я позаботился о тебе и о младенце». Иосиф поступил так, как повелел ему Господь. Он взял Марию в жены. И теперь они вместе ждали тот день, когда родится первенец Марии, Сын Божий. Thank you. Осторожно смотри, маленький глазок. Осторожно смотри, маленький глазок. На тебя Господь глядит, с неба за тобой следит. Куда смотришь и что видишь ты глазок? На тебя Господь глядит, с неба за тобой следит. Куда смотришь и что видишь ты глазок? Осторожно говори, мой язычок. Слыши все слова, Христос задает тебе вопрос, не обидел ли кого ты язычок? Слыши все слова, Христос задает тебе вопрос, не обидел ли кого ты язычок? Что ты ушко любишь слушать целый день? Что ты ушко любишь слушать целый день? Слушай добрые слова про Спасителя Христа. Слушай, ушко, что Господь скажет тебе. Слушай добрые слова про Спасителя Христа. Слушай, ушко, что Господь скажет тебе. Осторожно, не спеши, моя нога. Осторожно, не спеши, моя нога. Господь видит все пути и зовет к Нему прийти. Поспеши к Нему скорей, моя нога. Господь видит все пути и зовет к Нему прийти. Поспеши к Нему скорей, моя нога. Что ты делаешь для Господа, рука? Что ты делаешь для Господа, рука? Ведь поможет Бог всегда, даст он силы для труда. Трудишься ли ты для Господа, рука? Ведь поможет Бог всегда, даст он силы для труда. Трудишься ли ты для Господа, рука? Ухо, ножка, ручка, глазик, язычок. Ухо, ножка, ручка, глазик, язычок. Осторожно, нужно жить, нужно Господу служить. Ухо, ножка, ручка, глазик, язычок. Дорогие юные друзья, мы надеемся, что вам понравилась эта передача. От всей души мы желаем Божьих благословений и до следующей встречи!